В его квартире скопилось множество люстр. Двое его дружков, разделивших с ним поровну добычу, были убиты в Италии. Третьего только что приговорили к пожизненной каторге. Две эти смерти и приговор осветили право Г.Ш. на собственность, узаконили подлинность этого права. Уверовав или нет в свою безнаказанность, он ходил по этим коврам, нежился в этих креслах с невиданной прежде вальяжностью. «Пусть они попробуют меня выселить», — говорил он мне. Его сила основана на уверенности в своем праве владеть захваченной мебелью, роскошной добычей, от которой Люсьен приходит в восторг. Квартира, где продолжает раскручиваться действие, также участвует в драме. Это бесценная ризница, страж которой не дремлет. С тех пор, как я узнал о смерти его дружков, я захожу к Г.Ш. с большой твердостью, но с меньшим восторгом. Все эти вещи уже утратили связь с прежним хозяином. Они не подчиняются больше чьей-то воле. Все здесь преданно служит нынешнему владельцу. Когда мы ушли, Люсьен сказал мне на лестнице: «С этим типом, наверное, клево работать». «Как работать?» «Как он?» «Как именно?» «Ну ладно, ты сам знаешь как. Воровать». Возможно, Арман живет в такой же роскоши, если только его не пустили в расход. Когда немцы захватили Францию, куда он вернулся, он, естественно, пошел на службу в гестапо. Я узнал об этом от надзирателя, который во время обыска нашел у меня его снимок. Это было его призвание, и я должен был бы последовать за Арманом. Моя зависимость от него вела меня к этой цели. Поскольку львиная доля моего дневника затерялась, я не в силах припомнить слова, запечатлевшие случай Альбера и Д., очевидцем, но не участником которого я был. Я не в состоянии снова затевать об этом рассказ, но уважение к трагическому тону, в который они окрасили свою любовь, вменяет мне в обязанность упомянуть о ней. Альберу было 20 лет. Он был родом из Гавра. Д. познакомился с ним в тюрьме Санты. Выйдя оттуда, они стали жить вместе. Немцы вошли во Францию, и Д. поступил на службу в гестапо. Как-то раз он и застрелил в баре немецкого офицера, насмехавшегося над его другом. Среди поднявшегося переполоха он успел передать Альберу свой револьвер. «Спрячь мою пушку! Бежим! Бежим, Деде!» Не прошли они и 50 метров, как немецкий патруль преградил им путь. Д., несомненно, в мгновение ока представил все пытки, которые его ждут. «Дай-ка мне револьвер», — сказал он Альберу. Тот отказался. «Дай, кому я сказал? Я хочу застрелиться». Но было поздно. Немцы подошли к ним вплотную. «Бебер, я не хочу, чтобы они взяли меня живым. Прикончи меня!» Альбер убил его, всадив ему пулю в голову, а затем покончил с собой. Когда я восстанавливал этот утерянный фрагмент дневника, меня неотступно преследовал призрак красавца Альбера в неизменной фуражке речного флота, черная лента которой была украшена вытканными шелком цветами.